Я присел около мортеля на сияющее сооружение из нержавеющей стали, пока Брюнхоф исполнял роль бармена. «Сэм, Оскар Нельсон были компаньонами в Ария Продакшн», — небрежно произнес Лу. «Примерно 4 года назад Нельсон решил, что они смогут разбогатеть, если откроют филиал за рубежом. Нужны были только деньги, чтобы финансировать его. У Нельсона были прекрасные намерения, и когда Сэм рассказал это мне, я решил, что мысль в самом деле неплохая. Дал ему в долг $100 000 и еще вложил 200 тысяч от своего имени. Нельсон укатил. Следующие 4 года провел в Риме. Приезжал сюда лишь 2 раза в год. Он ставил там фильмы, все правильно!» — прохрипел Сэм. «Только эти фильмы не приносили денег. Здесь дела тоже шли не блестяще. Если учесть, что мы теряли деньги здесь, а Оскар терял их там, наши дела стали совсем плохие. Но в одно прекрасное утро, примерно 6 месяцев назад, Оскар прилетел из Рима с большой сделкой, которая просто не могла не вернуть нам все потерянные деньги и не дать еще чертовски много сверх того». Луис Мартель осторожно поставил рюмку на стойку и посмотрел на меня со скорбным выражением в глазах. «Вы понимаете, Рик, в наши дни киноиндустрия требует огромных расходов», продолжил он педантичным тоном бухгалтера. «Добиться высокого качества фильма, который к тому же принесет финансовый успех, можно только потратив не менее 8 миллионов. А это все равно, что сделать ставку сразу на 5 лошадей. Вы начинаете, например, имея такую собственность, как книга, пользующаяся спросом. Возможно, она сделает вас звездой с именем или великим режиссером. Но еще необходимо заполучить кредит в банке, людей, которые захотят распространять вашу книгу». «Вот это и было у Оскара! Ставка!» — мрачно перебил Мартеля Сэм. «Он сказал нам, что у него есть права на классный европейский бестселлер, написанный каким-то французским парнем. Сказал, что итальянская кинозвезда Карола Руссо безумно жаждет сняться в фильме по этой книге, но управляет всеми ее делами Джина Амальди. А он не подпишет контракта, если вместе с этой девицей не будет сниматься американская кинозвезда». «Этот Амальди — хитрая гнилушка», — пробормотал Лу. «Он считает, что его девица может хорошо сыграть, но ее имя здесь никому ничего не говорит. Поэтому, чтобы фильм принес кассу, с ней должен сняться известный американский актер». «Оскар оставил лучшие новости напоследок», — прорычал Брюнхоф. «Он знал, что Дон Талант был помешан на мысли поработать в одном фильме с итальянкой, с тех пор, как встретил ее в прошлом году в Европе. Поэтому все, что ему было нужно, это 50 тысяч, чтобы осчастливить антрепренера Таланта. И наше дело в шляпе». «Это звучало хорошо», — тихо сказал Лу. «Действительно хорошо. Мы раздобыли 50 тысяч. И только когда Оскар заявил нам, что решил выйти из игры, и мы можем забрать эти 50 тысяч в счет его доли в имуществе студии, каком к черту имуществе, мы вдруг узнали, что вся сделка принадлежит ему одному. Он создал каденцию, подписал личные контракты с драматургом, итальянской девицей и Талантом. И все это он крепко зажал в свой кулак». «Так что, Оскар Нельсон, ничтожный подлец и вонючий сукин сын!» — зарычал Сэм. «Я могу сказать о нем много крепких слов, и все от души, но чтобы попытаться продырявить Таланта...» «Это абсурд, конечно», — подтвердил Мартель. «Мы, естественно, возьмем под прицел повозку этой подлой мокрицы. Но иначе, в рамках законов киноиндустрии». «Возможно, это займет некоторое время», — едко усмехнулся Брюнхоф. «Ничего, подождем». Я допил, поставил свою рюмку рядом с рюмкой Лу, потом встал и сказал: «Благодарю за угощение и потраченное на меня время. Сочувствую вам, джентльмены, и признателен за то, что вы рассказали мне о своих бедах». «Возможно, теперь у вас сложилось мнение, Рик?» — спросил Мартель равнодушным тоном. «О чем?» «Не хитрите со мной, молокосос!» — зашипел он. «Чего я не выношу, так это если кто-то со мной хитрит!» «Не принимай все так близко к сердцу, Ло!» Брюнхоф широко мне улыбнулся, но в его глазах была холодная расчетливость. «Ло имеет в виду, что теперь, выслушав нашу историю, вы, возможно, больше не верите версии Нельсона». «Думаю, истина лежит где-то посередине», — правдиво ответил я. Если хотите знать мое мнение о вас, то я бы сказал, что вы, Сэм, довольно хороший актер. А Лу выходит один из честнейших людей в кинобизнесе. То, как вы провернули эту сценку, было действительно замечательно. И вы убедили бы меня, что просто нелепо думать, будто кто-то из вас имеет отношение к стрельбе, если бы можно было забыть связь Мартеля с рэкетом 20-летней давности. Мои собеседники молча переглянулись. Затем Брюмхов сожалеюще покачал головой. «Я должен был сразу же выбросить отсюда этого бродягу!» Он неуклюже обошел вокруг бара и решительно двинулся ко мне. Я постарался его остановить, сказав: «Не стоит этого делать, я уже ухожу». «Не беда!» Брюнхов блаженно улыбнулся. «Мне это доставит удовольствие!» Подойдя достаточно близко, он резко замахнулся кулаком, явно целясь мне в лицо. И, наверное, снес бы мою голову, если бы задел. Но я успел нагнуться и ударить его в живот. Пальцы моей правой руки глубоко утонули в жировой ткани. Брюнхов издал пронзительный свистящий звук, словно подал ночной смене сигнал приступить к работе. Увидев его сразу же посеревшее лицо, я отступил немного назад, но он, бросив на меня кровожадный взгляд, снова бросился в бой. Я перехватил его кулак уже у своего лица, сильно дернул его за руку и одновременно наклонился вперед. Брюнхов пролетел над моим плечом по короткой, эффективной траектории и с глухим стуком грохнулся на пол. От его падения, думаю, сотряслось все здание. Однако через некоторое время он набрал воздуха в легкие и озадаченно посмотрел на меня снизу вверх. «Черт возьми! Как это случилось?» «Не знаю». Посмотрев на него сверху вниз, я печально пожал плечами. «Думаю, вы просто не так живете, Сэм». Затем вышел из квартиры, осторожно прикрыл за собой дверь и закурил сигарету, ожидая лифта. Когда он, наконец, подошел, из него выпорхнули две девушки, слишком увлеченные разговором и хихиканьем, чтобы обратить на меня внимание. Одна была вертлявая, невысокая блондинка с прической, похожей на пчелиный улей, другая чуть повыше, с темно-каштановыми волосами и лицом феи. В отличие от вертлявой блондинки, она по-настоящему впечатляла. Обе направились к двери квартиры Брюнхова, все так же неистово хихикая. Я нажал кнопку, чтобы дверь лифта не закрылась, и сказал: «Эй, это пойдет под рубрикой «Больше благоразумного опыта для 23-летних»?» Они остановились и повернулись ко мне с обычным вызывающим пренебрежением на лицах. «Вот уж действительно!» Вертлявая маленькая блондинка говорила невозможно чистым голоском. «Девушки в наше время нигде не чувствуют себя в безопасности!» Шатенка ничего не сказала. Увидев меня, она свирепо закусила нижнюю губу, а в ее карих глазах промелькнула тревога. «Эй, да это же Дженни!» — успел я произнести, прежде чем двери лифта скрыли их из виду. Глава 5. Утреннее солнце демонстрировало полную беспристрастность, бросая такой же яркий свет на дом Оскара Нельсона, как и на весь остальной мир. Я припарковал машину на расчищенной граблями площадке перед домом, потом поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Мы заранее договорились с Нельсоном по телефону о моей встрече с Королой Руссо, и он согласился увезти Амальди с собой в деловой центр города и занять его там чем-нибудь. Так что не надо будет отгонять маленького толстяка, чтобы поговорить с его девицей. Высокий, худой, жилистый на вид тип открыл дверь и равнодушно посмотрел на меня. Его густые черные волосы были обильно напомажены и зализаны назад, источая слишком резкий для моего обоняния запах. Загорелое лицо было лишено выразительности под стать темным глазам. Один быстрый взгляд, и мне уже стало ясно, что он нечто среднее между бессловесным слугой и представителем наркомафии. «Меня зовут Холман». «Мы ждали вас, мистер Холман», — перебил он ровным голосом. «Я Тино, слуга». «Отлично, а мисс Руссо?» «Она возле бассейна, за домом», — снова прервал он. «Принести вам что-нибудь освежающее, мистер Холман?» Это было бы здорово. Я посмотрел на часы. Они показывали около 12. А рюмочка мартини была бы дружеским жестом. Не будете возражать, если напиток окажется не сильно охлажденным. Он устало улыбнулся. Взглянув на него, я вернул ему его усталую улыбку. «Нормально. Не знаю, что пьет мисс Руссо, но...» «Водку с тоником», — пояснил он вежливо. «И лед должен быть кубиками, не раздавленный». «Клянусь, вас учился мистер Нельсон, лично, не иначе. У вас точно такая же отталкивающая расторопность, Тина». «Благодарю вас». Его глаза смотрели на меня с насмешливым презрением. «Что еще я могу сделать для вас?» «Думаю, бассейн смогу найти сам. У вас там случайно не бегают отвязанные бешеные собаки?» «Нет, с тех пор, как здесь появился я...» Он улыбнулся. Во всяком случае, его тонкие губы слегка изогнулись. «В них отпала необходимость. Предупредите меня, когда в следующий раз побежите отвязанным. Хотелось бы посмотреть. Не желаете ли домашнего печенья к напитку, мистер Холман?» Тина слегка поежился. «До обеда, далековато!» Я отвернулся от уже открытой двери с выражением глубочайшего уважения на лице и произнес: «Если бы стало широко известно, что появилась новая порода слуг, то дома стали бы строить побольше». Спустя несколько секунд я обнаружил, что, как мне и было сказано, бассейн действительно находился за домом. Королла Руссо лежала на спине около него, пытаясь покрыть свое тело, уже поджаренное до шоколадного цвета, еще одним слоем загара. Остановившись в 2 футах от нее, я посмотрел вниз. На короле было черное бикини, самая минимальная уступка пристойности, какую она могла сделать. Одна узкая полоска туго обтягивала бедра, другая безуспешно пыталась держать напор высоких упругих грудей. И если рассуждать здраво, это была просто девушка. Девушка с длинными стройными ногами, мальчишескими ягодицами и непропорционально большой грудью. Так почему же всякий раз, когда я смотрел на нее, у меня возникала какая-то неуправляемая, не дающая покоя страсть? Конечно, ответа на это не было. Как, черт возьми, можно определить этот неподдающийся описанию магический признак сексуальной привлекательности, с которым рождается, может быть, одна девочка из сотни тысяч? Видимо, природная радарная система предупредила ее, что хищный самец находится слишком близко и может нарушить ее покой. Глаза королы широко распахнулись. Я заглянул в глубину их зелени и снова очутился в джунглях. Только на этот раз их спокойствие не нарушало присутствие безжалостного охотника. «Мистер Холман!» Она села и с наслаждением потянулась, отчего груди почти вывалились из бикини. «Что вы здесь делаете?» «Я хотел немного поговорить с вами, мисс Руссо», — сказал я несколько взволнованным голосом. «Надеюсь, не потревожил вас?» «Нет». Она посмотрела в мои глаза и неожиданно опустила руки. «Но зато я вас тревожу. Так?» «Такова ваша судьба — сводить с ума всех мужчин, мисс Руссо. Возможно, сие не зависит от вас, но также не зависит и от мужчин». «Ну, это только констатация факта. Так что можете не извиняться». Она одарила меня улыбкой беспризорного мальчишки и протянула руки. «Помогите встать, пожалуйста». Я потянул ее за руки, не почувствовав веса тела. Она прошла к дереву, в тени которого стояли стол и 2 стула. Следуя за ней, невозможно было отвести глаз от ее маленьких, округлых, мягко раскачивающихся ягодиц. Когда мы опустились на стулья, все мое тело болезненно сотрясалось от неудовлетворенного желания. «Хотите поговорить о вчерашних выстрелах?» — спросила Королла с плохо скрываемым нежеланием касаться этой темы. «Мистер Нельсон объяснил мне все. Вот почему мы переехали из гостиницы сюда». На фоне дома нарисовалась фигура Тина с подносом в руках и направилась к нам. «Здорово!» — девушка захлопала в ладоши, как маленький ребенок. «Как раз то, что мне сейчас нужно!» Слуга обогнул бассейн, подошел к столу и осторожно поставил на него поднос. Когда он выпрямился, его рука случайно задела плечо Короллы. На мгновение Тина напрягся, в его темных глазах вспыхнул слабый проблеск какого-то чувства. Увидев это, я не без удовольствия отметил, что мое утверждение об одинаковом воздействии Короллы Руссо на всех мужчин абсолютно верно. «Что-нибудь еще принести вам, мисс Руссо?» — вежливо спросил Тину. «Нет». Она подняла долгожданную рюмку водки и хищно посмотрела на нее. «Это мило, спасибо». «А вам, мистер Холман?» Его голос резко изменился. Если для Короллы Руссо в нем звучало вежливое уважение, то для меня высокомерное презрение. «Буду весьма доволен, если вы просто исчезнете, Тино». Тепло улыбнулся ему. «Откровенно говоря, вы портите вид». На мгновение он застыл, потом кивнул, скрывая вспыхнувшую ярость, которая проскользнула в его взгляде. Затем бесшумно, как кот, удалился. «Вы всегда так обращаетесь со слугами?» — холодно спросила Королла Руссо. «Только с этим он особенный. Это наш стиль общения». «О-о-о!» Она беззаботно пожала оголенными плечами. «Тогда вы прощены. Выпьем за лакеев!» И подняла свою рюмку. «Мисс Руссо, называйте меня просто Королла!» Она опустила рюмку и раздраженно посмотрела на меня. «Что с вами сегодня случилось? Вы были намного приятнее вчера вечером, когда пытались спасти меня от Джину». «Думаю, тогда у меня была куча других дел, о которых не нужно было беспокоиться», — правдиво ответил я. «А сегодня утром вы одна, и это немного меня волнует». Ее губы сердито надулись. «Вас сводит с ума мое великолепное тело!» Усталое выражение пробежало по ее лицу. «Не продолжайте нанизывать шаблонные фразы, мистер Холман. Я знаю все это наизусть, и ответ все тот же — нет!» «Даже в телевизионном вестерне героиня одинаково действует и на хороших, и на плохих», — проворчал я. «Но вы всегда можете сказать, что хорошие — это те, которые не распускают рук».